Ну вот, все кончено. Разорение не миновать. Даже если бы сваркой починить тросы, разжечь огонь под котлами, где взять рабочих? Еще 2 недели забастовки, и он банкрот. Но, удостоверившись в совершившейся катастрофе, он не испытывал ненависти к разбойникам из Монсу. Он чувствовал всеобщую ответственность за эту беду, всеобщую вековую вину. Скоты они, конечно, но ведь они невежественны, даже читать не умеют. А живут-то как? С голоду подыхают. Глава 4. По равнине белая тыня, озаренной бледным зимним солнцем, шла толпа забастовщиков, растекаясь в обе стороны от дороги по свекловичному полю. Начиная от коровьей развилки, Атьен вновь стал вожаком. Не останавливая идущих, он выкрикивал распоряжение, вносил порядок в шествие. Впереди бежал Жан-Лен и трубил в рожок. За ним в первых рядах шли женщины, иные были вооружены палками. Жена моя, у которой в глазах появилось что-то дикое, казалось, искала взглядом, не появится ли вдали земля обетованная, царство справедливости. Горелая, жена Левака и Мукета шли широким шагом, словно солдаты, отправившиеся на войну. В случае неприятной встречи с жандармами посмотрим, посмеют ли они напасть на женщин. Затем шли в разброд мужчины. Шествие растянулось по дороге, расширяясь к хвосту, ощетинившись железными прутьями, и выше всех поднимался, поблескивая на солнце отточенным лезвием, единственный топор, которым помахивал Левак. Этьен двигался в середине процессии, не выпуская из виду Шаваля, которого он поставил впереди себя, а Маэ, шагая позади него, бросал мрачные взгляды на Катрин. Она была единственной женщиной в толпе мужчин и упорно семенила вслед за любовником, боясь, как бы с ним не расправились. Многие шли с обнаженными головами, и ветер трепал их волосы. Все молчали. Слышался только быстрый топот деревянных башмаков, словно бежало по дороге стадо, подгоняемое раскатами пастушьего рожка Жан-Лена. Но вскоре вновь раздался крик. «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Был уже полдень. За 1,5 месяца забастовки люди изголодались. В этом походе среди полей голод терзал их с особой силой. Утром кто съел сухую корку хлеба, кто несколько каштанов, принесенных Мукетой, но это было давно. А сейчас у всех нестерпимо сосало под ложечкой, и муки голода увеличивали злобу против предателей. «К шахтам снимать с работы! Хлеба!» Утром Атьен отказался от своей доли хлеба, а сейчас у него так мучительно жгло в груди. Он не жаловался, но время от времени машинально хватался за флягу и отпивал глоток можжевеловой водки. Он весь дрожал. Ему казалось, что без водки ему не выдержать, что он свалится. Лицо у него пылало, глаза лихорадочно блестели. Однако голова была ясная. Он все еще хотел избежать бесцельных разрушений. Когда подходили к дороге на Жуазель, один из вандамских забойщиков, присоединившийся к шествию, по злобе на хозяина и желавший отомстить ему, повернул товарищей вправо, громко закричав: «Гастон-Мари! Остановить насос! Пускай вода затопит Жан-Барт!» Повинуясь его призыву, толпа уже поворачивала вправо, несмотря на уговоры Этьена, умолявшего товарищей не останавливать откачку воды из шахты. Зачем же разрушать квершлаги и штреки? Сердце рабочего восставало против этого, несмотря на его вражду к хозяевам. Маэ тоже считал несправедливым обращать гнев на машину, но забойщик по-прежнему бросал свой клич о возмездии. И тогда Этьен постарался перекричать его. В миру! Предатели не бросили там работу! В миру! В миру!